Верующие. Разнесся слух, что священникам запретят служить и запечатают церковь. Когда собрались на собрание в школу, все были взволнованы, а печник, не дождавшись, когда откроют заседание, крикнул из угла от печки, где он стоял: «Вы что же это, нехристи окаянные? Уж до веры знать добрались!» «Да какой еще веры?» — сказал председатель. «Да такой! Церкви прикрыть, что ли, надумали?» «Церковь может быть закрыта только в том случае, ежели не представите списков верующих и не подадите в совет. Попробуй только закрой! Сами черту продались, и нас хотите к нему на сковородку?» Председатель, нахмурив брови, смотрел в разложенную перед ним бумагу и делал вид, что не слушает и не слышит. Но потом поднял голову, некоторое время смотрел на печника и сказал: «Об чем разговор?» «Об чем? Знаешь, об чем?» «Граждане, вопрос о церкви сейчас будет обсуждаться в свой черед. Прошу не нарушать. Иван Никитьев, молчи!» «Нет, брат, где молчали, а тут подожди. Как до веры дошли, тут вам крышка!» «Кончил, что ли?» — спросил председатель. «Кончил. Когда только вы, черти, кончитесь? Ну и ладно. Так вот, об церкви вопрос. Слушайте, вы там, дома поговорить». Все оставили разговоры и подобрались, как подбираются в церкви, когда кончается проповедь и начинается опять богослужение. «Ну так вот, никто вашей церкви касаться и не воображает. А требуют только, чтобы составили списки, кто верующий. А то, может, тут и верующих никого нет». «Как это нет? Все верующие. Что ж мы, басурмане, что ли? Нас только со счета сбросьте», — сказали молодые. «Да уж об вас не толкуют, об вас давно черти плачут». «А коли все верующие, так пишите заявление», — сказал председатель, «что хотите иметь церковь, и подписывайтесь». «Что ж ее иметь, когда она у нас есть?» «Для порядка, чертова голова. Вы налог за нее прежде платили в консисторию?» «Платили. Ну?» «Ну вот и ну. И теперь надо платить. Вот вам лист. Тут напишите заявление и ответьте на вопросы, когда подписываться будете». Все замолчали и, приподымаясь на цыпочки, заглядывали через плечи других на переданный лист, который лежал на первой от председательского столика школьной партии. «А какие вопросы-то?» «Там увидите. Заявление пиши сверху», — сказал председатель сидевшему на первой скамейке малому с нечесанными вихрами в старом полушубке с новыми рукавами. «Бумаги не хватит. Тут все не упишутся», — сказал малый. «Не хватит, еще дадим. Пиши. Заявление. Мы, ниже подписавшиеся, составляем из себя группу верующих, на основании чего представляем список о желании иметь церковь». «Постой, скоро дюже», — сказал вихрастый малый, не поднимая головы от бумаги. «А ты не очень разговаривает. Иметь церковь для отправления религиозных богослужений. Ну, кто верующий, подписывайтесь. Да, еще. Обязуемся содержать на свой счет и платить причитающиеся налоги». Никто не двигался. «Чего подписываться, когда тебе русским языком говорят, что все верующие, черт!» — крикнул печник со своего места. «Вот и подписывайся, иди, когда верующий. А то кричишь больше всех, а толку нет». Все быстро оглянулись на печника. Одну минуту он колебался, потом с ожесточением плюнул и стал пробираться с шапкой в руке через толпу, одним плечом вперед. — Ну, где тут? — сказал он, положив шапку на лавку и засучив рукав поддевки. — Вот от седа, — показал вихрастый малый и передал ему ручку. — Расписался? — На то что ж. — Постой, куда идешь-то? — Отвечай теперь на вопросы, — сказал председатель. Печник остановился и посмотрел в полуоборот на председателя. — На какие еще вопросы? — Сколько у тебя душ? — Четверо, ай, не знаешь. — Земли сколько? Ближние от стола молча посмотрели друг на друга. — А земля тут при чем? — сказал после некоторого молчания Иван Никитич. — А для порядка, вот при чем. — 4 на дело. — Ну, что будет дальше? — Коров сколько? — Ах, нечистые! — послышался тревожный голос. Печник молчал. Все замерли. Вдруг он взял шапку с лавки и, утерев рукавом капельки выступившего пота, ни слова не сказав, пошел к печке. — Куда пошел-то? — Коров сколько, говори! — 2 коровы, — отвечал печник, не оглядываясь и идя на свое место под устремленными на него взглядами. Все смотрели на него так, как смотрят на проигравшегося в пух человека, идущего от игорного стола к выходу. — Зачем же это коров-то? — послышался тревожный голос. — Для сведения. — Может, ты берешься содержать церковь, а у тебя ни черта нету? — А много на нее нужно-то? — 10 миллионов с человек, — сказал председатель. — По гривеннику, значит. — Немного. — Зачем же тогда корову-то всю описывать? — Да что ж мы хвосты, что ли, одни будем описывать? Ну, подходи, следующий, кто там? Но те, к кому обращались, или в это время не туда смотрели и не видели, что им говорят, или не слышали. — Петр Степанович, записывайся. Накрылся ведь поешь. «Мать честная, уж поименно пошли выкликать. Эй, не выходить там! Когда кончится, тогда можете!» — крикнул председатель, поднявшись со стула и глядя через головы к двери, которая вдруг стала каждую минуту отворяться и затворяться. «Не выходить, дьяволы!» — крикнул вдруг в какой-то ярости от печки молчавший все время печник. «Христопродавцы!» На него все посмотрели опять, с тем же выражением скрытого любопытства и сострадания, избегая встречаться с ним глазами. — Ладно, — сказал вдруг громко Прохор Степанович, стоявший в середине, и, махнув рукой, стал продираться через толпу к столу. — Господи, не боится! — сказал бабий голос в задних рядах. За Прохором Степановичем вышел Сёма-дурачок, за которого по неграмотности расписался вихрастый малый. А он сам в это время стоял перед столом, держа шапку у груди, и улыбался, оглядываясь по сторонам, как будто его чем-то отличили. Но у него не было ни коров, ни овец, ничего. — Кончили, что ли? — спросил председатель. Все молчали и оглядывались друг на друга. Из 500 душ, верующих только 3 человека, 1%, и того не будет, — сказал председатель, посмотрев в бумагу через стол. «Ежели бы все записались, тогда бы отчего не записаться, — говорили между собой в толпе, — а то попадешь не хуже Ивана Никитича. Главное дело, прямо не говоря худого слова, за корову уж цепляются. Обдерут. Да, а они здорово попали. Где ж им двум справиться? Сем не в счет, у него, кроме души, ничего и нету, да и та убогая. — Это что там? Ну, скажем, ты запишешься четвертым. Опять же, только четверо. Только один из всех и постоял как следует, не сдался. «Пошли ему, Господи!» — говорили старушки про Иван Никитич. «Заодно это все грехи простятся». «Церковь остается за вами!» Трое граждан являются ответственными. Все стали расходиться, стараясь пройти подальше от того места, где стоял печник. «Продали, сукины дети, со всеми потрохами!» — сказал печник. Когда председатель с книгой шел домой, за церковью в темном проулке вышли ему навстречу одновременно две фигуры, одна с правой стороны, другая с левой. Это оказались печник и Прохор Степанович. Тьфу ты, черт! Испужали до смерти. Чего вам? Печник хотел что-то сказать, но, увидев перед собой Прохора Степановича, ничего не сказал. Прохор Степанович тоже хотел что-то сказать, но, увидев перед собой печника, закусил губы и ничего не сказал. Потом вдруг оба в один голос спросили: «Домой, что ли, идешь?» «А то куда же?» «Косить-то завтра начинать будешь?» Опять в один голос спросили оба и с ненавистью взглянули друг на друга. «Надо начинать. Так, погода подходящая. Ну, надо домой идти», — сказал один, но не шел, точно чего-то выжидая. «Ну, ладно, я пойду», — сказал другой, но тоже не шел и раздраженно косился на первого. Дошли до председательской избы, постояли и разошлись, завернув один за один угол, другой за другой. Печник, зайдя в сарай, домой не пошел, а остановился выждать некоторое время. Потом выглянул из-за угла и встретился глазами с Прохором Степановичем, который выглядывал из-за другого сарая напротив. — Тьфу ты! Нету никакой возможности, — сказал Иван Никитич и пошел домой. В воскресенье, за полным отсутствием верующих в приходе, председатель запирал церковь. Кругом стоял народ и гудел. Старушки утирали слезы. «За отсутствием верующих в приходе церковь объявляется закрытой, — сказал председатель, — и передается в народное образование для устройства просветительных целей». «Глянь, он опять свое! Вот окаянные-то, христопродавцы! Ведь ему русским языком долбили, что все верующие! Когда ж эта кара на них придет, на отступников?» «И за что прогневался на нас батюшка, Отец Небесный?» — говорили старушки, со слезами глядя на запертую церковь.